Мы говорим, нам учиться надо, пошлите других, а они нам нет других. Вся надежда только на вас. Скоро дожди зарядят и каюк. Дотяните кабель хотя бы до фельдшерского пункта, до милиции, до дома ветерана гражданской и отечественной войны. Спасите деревню». «Молодец. Как вывернул. Глаза блестят, включил жестикуляцию. Прямо артист. Ладно, пусть доиграет». «Мы рассчитывали недели за две справиться. Стали траншею под кабель копать. А там скальный грунт. Его можно только ломом или киркой». «Постой», — попытался остудить разбушевавшуюся фантазию оперативник. «Откуда в том районе скальный грунт? Там кругом супись и глинозем». «Вот и мы так предполагали. А там в одном месте скала. Обойти ее нет возможности. Мы руки до кровавых мозолей стерли. Долбили с утра до вечера». «Так надо было взрывом попробовать. Ты же можешь взрывчатку приготовить? Ты же химик». Это была явная провокация, но студент был увлечен лепкой легенды. «Вы бы видели их сельпо. Там кроме макарон и томатной пасты ничего нет». «Значит, знаешь кое-какой рецепт», — сделал зарубку в памяти оперативник. «А тут дожди начались. Деньги кончились с аванса, пришлось поголодать. Но кабель мы дотянули, спасли сельчан. Поэтому и слегка задержались, товарищ проректор. Мы же комсомольцы и не могли бросить наших советских граждан на произвол судьбы». Павел перевел дух. Он был доволен собой, он вывернулся. Ну что же, в трудной ситуации не теряется, быстро ориентируется, находит контраргументы. Теперь попробуем тебя, как говорится, на вшивость. «Это, конечно, все правильно, ты говоришь, Свиридов. Только прогул есть нарушение учебной дисциплины». «Так занятия же еще не начались». «Не перебивай меня», — жестко отдернул Виктор Леонидович. «Есть служебная записка. Мы должны наказать виновника. Ответь мне, кто инициатор прогулов? Ты или Подкидышев?» Повисла тяжелая пауза. Павел отвел глаза, опустил голову и сцепил руки. «Я повторяю свой вопрос. Кто зачинщик прогулов?» В голосе проректора зазвенел металл. Он буквально наседал на проштрафившегося студента. «Никто. Мы все так решили», — глухо заявил юноша. «Хорошо. Он в ступоре. Надо подсказать». Виктор Леонидович встал со своего кресла и пересел напротив. «Пойми, Свиридов, Подкидышев — командир, ты комиссар. Кто-то должен понести наказание. Александра с физфака пишет диплом у декана факультета, а тот близкий приятель ректора и Сашку отмажет. Влепят строгий выговор, но ему все равно по распределению идти инженером на завод. А твой декан такого веса не имеет, могут и отчислить. У тебя после защиты диплома какой выбор будет на государственной комиссии по распределению?» Голос оперативника звучал ровно, успокаивающе, даже с сочувствием. «Либо учителем в школу, либо лаборантом на химкомбинат, а можно и в аспирантуру попытаться поступить. Ты бы куда хотел?» «Думал в аспирантуру попробовать поступить», — неохотно ответил Свиридов. Он понял, куда клонит собеседник. «Назови он сейчас Сашку и считай, вывернулся. А упрешься, на 3 года загремишь в сельскую школу учителем химии или действительно лаборантом на химкомбинат, где половина работающих заключенные». «Ты только скажи, кто?» — задушевно продолжал проректор. «Я в докладной укажу, а ее только ректор и увидит, так что никто из твоих пацанов ничего знать не будет. Кто, Свиридов? Просто назови фамилию». Через несколько тяжких минут проректор увидел, как Павел медленно расправил плечи, сел ровно и, глядя прямо в глаза, проговорил. «Я вам уже все сказал. Решение принимали вместе. Каждый подписал договор». Было видно, что он принял окончательное решение и от него не откажется. «Нет, так нет», — неожиданно легко согласился Виктор Леонидович. «В служебной записке напишу, что провел воспитательную беседу, ты все осознал, раскаиваешься и обещаешь исправиться. Обещаешь, Свиридов?» Проректор подписал бегунок, проект распоряжения, но листок Павлу не отдал. «Теперь главное, для чего я тебя вызвал», — совершенно другим тоном произнес хозяин кабинета. Юноша опешил. «Как главное? Значит, не из-за прогулов?» «Я представляю здесь Комитет государственной безопасности. Неужели ты правда думаешь, что мы занимаемся такой мелочью, как прогулы занятий?» «Нет, конечно». Было видно, что молодой человек лихорадочно пытается сообразить, где он перешел дорогу государственной безопасности. «Кстати, как ты вообще относишься к спецслужбам? КГБ, НКВД, ЧК, репрессии, 37-й год, Ежовщина, Бериевщина?» Взгляд оперативного работника был строг и требователен. «Мне трудно оценивать. Это было другое время. Я могу судить только по книгам, статьям, чьим-то рассказам, а это вещи субъективные. Между прочим, это твои ровесники в 30-е годы принимали решение, кого карать, кого миловать. В главном ты прав. Прежде чем принять ответственное решение, надо собрать объективную информацию. Именно для этого существует комитет. Мы не караем, мы собираем и анализируем. В этом нам помогают люди. Простые люди, такие как ты». Взгляд проректора по режиму буквально давил юношу. Его слова, как бусинки, нанизывались на нитку разговора. Понятно, что он плетет какой-то свой узор, но какой? Этого Павел пока разгадать не мог. Поэтому он молчал. А молчание, как известно, означает согласие. Согласие не только со словами, но и на продолжение этой щекотливой беседы. «Ты знаешь Анжелику Янинскую?» — перешел к конкретике собеседник. «Анжелу? Вот уж про кого, а про эту свою однокурсницу вопроса молодой человек никак не ожидал. Она подала документы в АВИР с просьбой о выдаче заграничного паспорта. Хочет посетить двоюродную тетю в далекой Австралии. Ты об этом знаешь?» «Так весь курс в курсе», — невольно скаламбурил юноша. «Если не весь факультет. Ладно, я с родителями был в соцстране, в ГДР, а тут Австралия, океан, кенгуру, аборигены, бумеранги. Она такая болтушка». Отдел виз и регистрации запросил характеристику на нее. «Да обычная девчонка, девушка, то есть. Сейчас проверим, как ты умеешь оценивать людей. Одно дело кореш Сашка Подкидышев, здесь все ясно, своих не сдаем. Другое дело сокурсница, да еще и с параллельной группы. Нас интересует только один вопрос. В Австралии сильны антисоветские настроения. В случае провокации может она там остаться или все равно вернется на родину?» «Вернется», — уверенно заявил юноша. «Обоснуй. Во-первых, у нее здесь родители. Отец, мать, бабушка, дед, который в ней души не чает и выполняет все ее прихоти. Вы знаете, кто ее дед?» «Знаю. Зампред областного совета профсоюзов». «Так и в Австралии, тетка?» «Двоюродная. Анжела ее никогда не видела. Да и нашлась она всего год назад через Красный Крест. Я в курсе, что старшую сестру ее бабки немцы угнали в Европу во время оккупации, и после войны ее занесло на край земли.